Жуэ Кавергаш не походил на португальца в моем представлении. Он был рыжий, с очень жестким, взрослым каким-то ртом и веселыми, слегка раскосыми янтарными глазами. Лаурион очень обрадовался. Уже через час мы все сидели в рощице под олеандрами за огромным столом, и девчонки, восхищенно ахая, резали свежий хлеб. Тут, как и у чехов шверды, были то ли поля, то ли дикое зерно. Сидели вперемешку все три отряда, и мы устроились во главе стола и негромко разговаривали. «Я ваши корабли так и не научился различать», — Жоя говорил по-английски. «А тут вчера девчонки прибежали с берега, говорят, Эмиль Ярл высаживался. Они видели его людей, вот я и боюсь, что он все еще болтается тут». «Эмиль?» — Лаури скривился, взял с блюда горсть сушеных яблок и начал бойко жевать. «Святая Пятница!» «Кто такой?» — толкнул я англичанина в бок локтем. «Не знаю, швед он или норвежец», — Лаури вздохнул. «Свен с ним был хорошо знаком еще по той земле. Вон, кое-кто из наших его тоже хорошо знает. У него гнездо где-то на югославском берегу. Грабят». Лаури далеко сплюнул попавшееся семечко. «Урса бьют лихо, но грабят всех». «Ясно. Послушай, Жоэ», — я повернулся к португальцу, который аккуратно резал копченое мясо. «А на острове есть урса?» «Приплывают», — пожал Жоэ плечами. «Из Африки высаживаются на южном побережье, но не часто. Иногда приходят, я отбиваюсь». «А мне говорили, тут опасно», — протянул я. Жоэ поднял на меня глаза, поднял еще и бровь, вздохнул. «Да...» «Ты что, собираешься идти вглубь острова?» Я кивнул. «Не надо», — посоветовал Жоэ. «Я посылаю людей вглубь острова очень часто, просто из любопытства. Я любопытный, иначе не сидел бы здесь, но дальше горы Ида они не заходят». «А почему такая таинственность?» — удивился я. «Да...» — снова протянул Жоэ, разделяя надвое и без того небольшой кусочек мяса. «Когда я тут только обосновался, у меня пропала охотничья партия, 4 человека. Я думал урса, но за последние 3 года пропали 3 отряда, последний осенью Сережки Климова. Я его до этого не видел, но парень решительный. Хотел посмотреть, что там. И пропал. До этого был Деннис Лен. Это американец, здорово прибабахнутый», — вспомнил Лаури. «Мотался по миру годами, Джек». Повысил он голос. «Помнишь Денниса?» «Лена?» — откликнулся Джек и кивнул. «Так вот», — Джоэ вздохнул. «Тоже не вернулся. А с ним шли больше 30 человек, и были это не новички. Ну вот, а сюда мы пришли вместе с Ёжо Гарбо». «Ёжо?» — переспросил я. «У него есть сестра Юлия, да?» «Была», — уточнил Джоэ. «Я остался на побережье, а он ушел на юг, и все». «Говорят, он попал в рабство», — сказал я. «Его сестра просила меня что-нибудь узнать о нем». «В рабство?» — Жоэ задумался. «Конечно, все может быть, но...» Он помолчал и тряхнул головой. «Нет, не может быть. Он был не такой, скорее всего, лежит где-нибудь в горах возле Иды». «Плен попадает по-разному», — возразил Лаури. Жоэ не стал возражать, но, как видно, остался при своем мнении. «Ты думаешь, это урса виноваты?» — уточнил я. Португалец покачал головой. «Я не знаю. Не думаю, что это так. Они же не могут появляться из воздуха, а чтобы все трое были настолько беспечны, ни разведки, ни часовых нет. Не думаю». «Так ты все-таки пойдешь?» «Пойду», — кивнул я. «И, может быть, даже буду там зимовать». «Ну, дело твое», — Жоэ покачал головой. «Если что, выбирайтесь сюда, отсидимся или хоть уплывем». «Да, спасибо», — искренне поблагодарил я. «Думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное». И вот мы снова идем. Сквозь рощи на склонах холмов по козьим тропкам мимо холодных ручьев. К этому времени почти у всех были бригантины и фехтовальные перчатки, и я поругался с Саней, когда заставлял дозор идти по жаре в этой амуниции, в то время, как остальные шагали, подвязав куртки к вещмешкам, босые, и даже девчонки шли почти с голым торсом. Но в этом споре я победил. Однако нельзя не признать, что вокруг было тихо и спокойно. Даже живности крупнее оленя тут не имелось, а море, блестевшее с высот, настраивало на окончательно умиротворяющий лад. «Как же здесь здорово!» Танюшка, взобравшись на скальный выступ, огляделась. «Курорт настоящий, правда?» Я встал рядом с ней, обняв ее за плечи. Кожа у девчонки была горячая и гладкая, как атлас. «Красиво!» — согласился, бросая взгляд на гору Ида, возвышающуюся на юге. «А вот там будет еще красивее!» «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!» — пропел бас, смахивая рукой. «Эй, вы что там засели, горные орлы?» «Догоним!» — рявкнул я через плечо. «Вот ведь неуемные!» — заметил Танюшки. Она без слов потерла щекой о мое плечо, для чего ей пришлось нагнуться. Мы с ней были почти одного роста. «Это хорошо, что неуемные», — ответила Танюшка и чихнула. «Солнышко нос щекочет», — объяснила она. Я улыбнулся и чихнул тоже, но специально. «Ну что, пойдем?» «Пошли!» — я соскочил вниз и подал ей руку.